За садом возвышалось огромное здание в том же стиле, что и монастырь, точно так же покрытое старинной серой краской и производившее такое же суровое впечатление. Этот широкий обширный дом, дворец Санта-Мадре, судилище инквизиции. В подземельях его находится отделение для пытки, а в доме устроены залы для судебных заседаний. В них-то писались и утверждались самые кровавые приговоры, которые когда-либо люди постановляли над другими людьми. Каждое слово, сказанное или написанное в этих залах, сулило кровь. И все-таки над входом, куда вступали столь многие и откуда столь немногие выходили, стояла надпись большими золотыми буквами: «Церковь не жаждет крови». Кровь, впрочем, действительно не проливалась на лобном месте инквизиционного дворца. Жертвы сжигали и вешали, предварительно замучив их до полусмерти. Кровь проливать страшились, но зато располагали такими утонченными, искусно рассчитанными мучениями для несчастных, навлекших на себя вражду и месть одного из членов тайного суда, что они чуть слышным стоном умоляли своих палачей избавить их от пытки благодеянием смерти. Кровь не текла во дворце Санта-Мадре, но стонов и проклятий раздавалось в нем бесчисленное множество, и к небу возносились страшные жалобы. Лобное место плаца Педро могло назваться спокойной обителью в сравнении с этим дворцом, имя которого было столь благозвучно, а внутри которого совершались возмутительные жестокости. Старый вермудец был агнец, мягкосердный ребенок в сравнении с Мутаро, тайным исполнителем приговоров инквизиционного суда. Кларет, монах из Бургаса, шел позади брат-привратника по широким ступеням дворца. В трех больших углублениях находились двери. Привратник подошел к той, которая была посередине, покрытая черной тенью, и постучал железным молотком, привешенным к ней. Три раза повторился его стук. Потом привратник громко проговорил: «Отвори, брат Кларет из Бургаса желает быть представленным патером». Дверь отворилась тогда сама собой. Глубокий мрак лежал перед монахом, так что он уже намеревался идти назад на ступени, освещенные месяцем. Но чья-то незнакомая рука крепко схватила его правую руку, и дверь без шума заперлась за ним, не пропуская ни одного луча света. Кларет не мог видеть того, кто, не говоря ни слова, принял его во внутренность дворца Санта-Мадре. Он только чувствовал, как тащил его за собою незнакомец. Ни одного слова не сорвалось у него с языка. Он беспрекословно шел за своим странным молчаливым проводником. Несмотря на совершенную темноту, его окружавшую, Кларет заметил, что дорога шла пустынными коридорами мимо колонн и углов, потом услышал эхо глухого звука шагов и убедился, что они находились в закрытой комнате. «Помнишь ли ты три правила братства?» — твердым голосом сказал проводник, внезапно остановившись. «Я жизнью своею поклялся исполнить их», — отвечал Кларет. «Каждому, кто вступает в священную комнату дворца Санта-Мадре, я обязан напоминать их», — сказал невидимый проводник. «Смотри вон туда». Кларет, широко раскрыв глаза, увидел перед собою озаренного ярким лучом света, как будто падавшим с потолка, нищего монаха. Лицо его было истомлено голодом, а в то время как правая рука бросала серебряные монеты в народ, левая жадно протягивалась за куском черствого хлеба, который подавала ему чужая рука. Это был обет нищеты.